Один человек подошел к другому брату. И тот и сказал ему: вот я хочу купить у тебя вот эту машину. Тот говорит: нет, я не хочу продавать, зачем мне, нормально все. Нет, говорит, я хочу купить. И спросил, тот сказал: хорошо, проблемы нет уж, так тебе надо, я буду продавать вот этот машину тебе. Но у меня условия есть. Я же не знал то, что вот продавать буду. У меня условия есть. Я на нем буду ездить 3 месяца. 3 месяца. Я продаю тебе, ты деньги отдашь. А я на нем буду ездить 3 месяца. И еще мне даешь 2-е условие. Ты будешь давать мне сумма 50 тысяч рублей в долг, чтобы я смог купить нормальную машину. Потому что, которую за тебя продал, я не могу купить нормальный. 50 тысяч отдашь меня в долг. Тот сказал: хорошо, я хочу эту машину. Но у меня тоже условие есть. Какое условие у него? Чтобы машина, чтобы оформляли на мое имя. Чтобы это конкретно, чтобы мой был. Чтобы там, пусть и там месяц сказал: нет, не буду продавать туда-сюда. Конкретный пусть мой будет сразу. 3 месяца пусть будет у тебя. И сверху я заплачу. Но у меня тоже свой условие есть. То, что буду оформлять на мое имя. Можно это или нет? Почему можно? Полчаса прогадать. Если получается, второй договор есть как аренда, оставляешь. А? Если по второму условию, например, я взял тебе... Здесь сколько условий у вас? Здесь 3 условия, так же? 2 акта, да? 2 акта. 3 условия, или даже 3 акта, каждое условие, каждый акт, каждое условие, каждый свой акт. Или свой условие, акт, неважно. 3 здесь условия есть, так же? Правильно этот условие или нет? Муслим. Не знаю. Кто знает? Продажа без условия. Какое условие мы проходили? Нельзя путать. Неопределенные условия. Неопределенные условия. Когда снег падает 5 октября... Неопределенный, падает, нет, не падает. Когда вернет там какой-то человек с Ханты-Мансийский там округ, не знаешь, когда вернется тут, он. Тут он купил, по идее, по предоплате. Он заплатил деньги заранее, а через 3 месяца получит машину. И занял брату деньги. Какие тут проблемы? Если они согласны, я думаю, тут нормально все. Все. Халяль им шаг. Потому что пророчество царя как будет у нас. Второе, то, что... Ага. А что третий деньги занял? 3 деньги занял, ага. Но он же говорит: за то, что ты меня продал, поэтому я буду брать долг. Не завтра пришел к нему, меня не хватает купить машина. Сразу сказал, то, что у меня не будет хватить машины. Дай мне. Правильно, у нас же основа есть, когда 2 стороны заключают сделку, да, договорились, ставят в втором проходе, где они ставят друг другу условия, с условиями они согласились и разошлись. Почему бы нет? Вот это время, он же просит, дай долг мне, говорит, дай долг. У меня условия есть, дай долг, чтобы я тебе продам, но дай мне долг. И получается, этот долг берет не просто так, за что-то, что-то имеет больше от него. Я думаю, в этом случае нельзя. Нельзя, ага. Да, альхамдулилля. Какой-то фикх есть у вас. Не просто так я вас учу. Ну, я как-то... А? Какой правильный ответ. А теперь правильный ответ. В общем, из всех, если будем собрать, правильный ответ выйдет. Потому что хоть кто сказал нельзя, какой-то из них, и хоть кто сказал то, что можно. То, что брат сказал Асадуллах, это правильно. То, что Рафаэль Абдис сказал, это правильно. То, что Асадуллах и Рафаэль Абдис сказал, это правильно. Сейчас будем этот урок у нас будем проходить подробно, иншаллах. Уважаемые братья, у нас есть, когда мы акт составляем, любой акт, у нас вида акта много или мало? Очень много. Каждый вещь, каждый договор у нас это является что? Акт. Даже если не пишем, это является акт. Продаем, покупаем, это на самом деле акт. Даже кому-нибудь подарок даем, это тоже является акт. Даже один из ученых, у него было такое мнение. Потому что большинство ученых говорят, то, что когда покупаем и продаем на большие вещи, нужно сказать «я покупаю». И тут говорит «я продаю». Или какое-нибудь слово, которое обозначает этого. Не просто так пришел, без никаких слов. Они говорят, так не пойдет в больших вещах. Допустим, сотовые, машина, там, дом и так далее. А в маленьких там этот хлеб, молоко, соль, туда-сюда, который в магазин зайдешь, выйдешь, без никаких разговоров, проблем нету. В больших вещах говорят то, что как надо. Некоторые ученые, не все ученые, конечно, многие ученые так говорят, то, что надо какое-нибудь слово, то, что первый сказал, то, что я продаю, или продал, или какое-нибудь слово. Тут говорят, я куплю, покупал, или на деньги, и так далее. Чтобы какое-нибудь слово волк обозначает то, что тот продал, а тот купил. И один из ученых, у него было мнение такое, то, что в подарки, когда даришь кому-нибудь, тоже должен сказать, вот я подарю, тут должен сказать, не сказать, как должен, я принимаю твой подарок. То есть, это редкое мнение, конечно. И однажды этот ученый сидит, у него там обувь лежат, пришел один вор и украл у него ботинки. И побежал. Ученый за ним. Говори, что принял, я тебе подарил это. Тот бежит, бежит. Думает, ну что, давай обратно. Скажи то, что принял, я подарил это тебе, чтобы там грех не был. Поэтому это тоже интересная вещь. Получается, ученых тоже. Но у нас... Бисмилля. Акты очень много. Акты очень много. И вот все акты у нас разделяются на три части. Какое разделение? То, что он нормальный акт или ненормальный акт. Первый раздел – это является нормальный, правильный акт. Когда это будет правильный акт? А, Умар, вот ты, допустим, пришел к тебе человек и говорит, давай я буду ремонтировать машину. Когда у тебя будет правильный акт? Или говорит, давай меня сделай там лестница. Когда будет правильный акт? Как? Все условия обговорили. Какие условия? Условия купли-продажа. Когда соответствует все шариату. Когда соответствует все шариату. Это мы пытаемся понять. А? Оба довольны. Деньги надо заплатить какую-то сумму. Правильно то, что Али сказал? Деньги надо будет за работу платить. Ну и по предоплате денег нет. Коротко, ясно, уважаемые братья, что? Деньги договорились. Что? Когда будет у нас акт правильный? Когда? Когда деньги передадут. Задаток когда есть? Полностью. Согласие. Время уходит, чтобы деньги найти. А? Расчет деньгами, по-моему. Да, когда все условия, которые мы проходили, сколько они? 7 условий выполняется. И они обязательно в каждом деле все 7 должны совпасть? Да. Или если 6 только совпадет, оно не считается? Не считается. Допустим, не твой вещь, и все там довольны, все там нормальные там. Не твой вещь просто продал. А? Я просто забыл эти условия. Да. Это важные условия. Это важные условия, поэтому время не теряется, Айдар. Зато будет шанс поменять. Что если 7 условий выполняется, тогда у нас будет торговля правильным. Повторяем этот условие. Первый. Согласие. Согласие чьи? Сторон. Второй. Разум. Третий. Свой товар. Или? Доверенность. Доверенность. Четвертый. Это должен быть имущество. Называется имущество по шариату. Пятый. Товар, чтобы он смог сразу взять. Не, сразу может взять его. Шестой. Цена и этот цена товара и деньги. Конкретные, известные деньги. Сколько буду платить и сколько будет стоить. Известная цена. Известная цена и известный этот стоимость. Да. Да, да, в этом входит. Последнее что? Конкретный акт, который не знаю, тогда приходит какой-нибудь там, если зайдет оттуда кто-нибудь, я продал, если нет, то нет. Это неправильный акт. Большинство, а некоторые ученые говорят, конечно, правильный, но... А конкретный акт это как? Ну вот как объяснять, там кто-то не после дождика в четверг, там... Да, да, если будет дождик в четверг... То есть конкретно вот да. Тогда-то? Да. Если послезавтра, проблемы нету. А если послезавтра дождик будет, я продал. Но если нету, нет. Откуда знаешь? Да. А если товар придет, продал. Не придет, нет. Это конкретно? Это конкретно будет, когда продаешь. Поняли, уважаемые братья? 7 условий выполняется, у нас акт является правильным. А если 7... у нас это первый вариант, то что акт правильный акт. Мы проходили это. Неправильный акт, то есть батль. Неправильный. Акт. Когда это неправильный акт? Когда одно из условий не делается. Выпадает. А? Когда не выполняется одно из условий. Ага. Есть у нас батль. Что это такое батль? Ложный. Ложный акт. То есть неправильный, ложный акт. Когда будет это ложный или неправильный акт? Недействительный. То есть недействительный акт. Да. Это будет недействительный. Не неправильный, а недействительный акт. Тот действительный, а это недействительный акт. Когда одно из условий или все условия? Может, когда обман есть? Нет. Когда один из условий падает, это является недействительный акт. Какой из них, вот 7 мы прочитали, какой из них? Ну, сумасшедший человек. А? Любой? Нет, один из них только. Любой из них, да, как имущество получается. Нет. Нет. Субхана. А? 7 же сказали, немного же. Все 7. Нет, один только. Один, если падает, будет недействительный. Падает, если один нарушается, то будет недействительный. Да. Я сейчас тебе их всех перечислю. Вещь, которая не является вещь по шариату, этот акт будет недействительный. То есть вообще неправильный, действительный. Пример. Пример. Допустим, продал ему свинину. Свинину. Голову свинину. Или, допустим, продал ему там гормон, там нашел в кляте, допустим, у бабушки или у дедушки. Зачем? Вот у меня же сосед там гуляет, давай я продаю ему. Это недействительный акт. А если по принуждению, это что, действительно? Подожди. Это что является у нас? Недействительный акт. Это является... недействительный акт. Поняли, уважаемые братья? Это никогда не будет правильным. Никогда не будет правильным. Потому что это... Почему, муслим? Почему? Потому что у него основа харам. Основа. Вот этот свинья, основа у него харам. Или вот этот гормон, у него основа харам. Даже одежда, да? Нет. Поняли, уважаемые братья? Если у него основа харам, тогда что является? Этот акт недействительный. Поняли? У нас есть действительный и недействительный. Между ними, между недействительным и между действительным, у нас еще один акт есть. Это неправильный акт. То есть можно его исправить. То есть можно его исправить. Вот этот шесть вещей, которые оставшиеся, вот они, если один из них только будет там... Вон оно как ставится. А? Да. Не будет один из них только... Все остальные исправить можно. Да, все остальные исправить можно. Правильно заданный вопрос, половина ответа. Да. Поняли, уважаемые братья? Есть действительный, недействительный. И есть между ними это неправильный акт, который можно его исправить. Допустим, первый из них у нас является что? Согласие. Без согласия неправильный акт. Но можно исправлять его. Как? Все, я согласен. Все, я согласен. Денег добавить, он согласен. Да, денег добавишь, согласен. Все, купли-продажи нормальные. Второй. Дурак или там... Дурак, да, интересно. Там, дурак там или несовершеннолетний продал. У него, у каждого из них есть кто? Опекун. Опекун разрешит? Правильно. Не разрешит? Неправильно. Справишь? Правильно. Не смог справить? Неправильно. Понял? Третий у нас что? Хозяин. Не то имущество. Хозяин пришел, сказал, хорошо, альхамдулиллях, то, что продал. Деньги отдай, и все. Правильный? Да, правильный. Мы же проходили тут сподвижник. Какой? Опять его имя забыл. Урва аль-Барики. Урва аль-Барики. То, что... Что сделал Урва аль-Барики? Кто вспомнит? Барана. Да, барана что сделал с бараном? Да. Что отдал ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Один полностью, динар. Полностью история. А я расскажу. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал Урве динар, сказал, иди купи барана. Он пошел, купил на них два барана, продал одного из них за динар, привел барана и динар. Да. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям... Дуа ему сделал конкретный. Да. Поняли? То есть что? А здесь то, что он имеет право продавать вот это второго барана? Нет, не имеет права, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему ничего не сказал. Также не поручил ему продавать. Поручил ему что? Только покупать. Хорошо. Вот этот, кого поручили, если он скажет, хорошо, альхамдулиллях, продал, дай деньги. То есть это был неправильный акт, и он может исправлять. А если не справляется, то есть обратно все возвращается, как было. Вот спросили насчет подарка, это тоже акт? Подарок тоже акт. Вот если ты даришь харам, это так действительно или нет? Нет, не действительно. Почему-то один сподвижник, у него была шелковая одежда, и пророк ему говорил, это одежда обитателя ада, подари своему брату многобойнику. Это, не говорю, не действительно, неправильный акт. Ну, это правильный акт, вообще это правильный акт. Это вещь харам? Нет, это вещь халяль. Кому халяль? А, женщин. Женщин халяль. Халяль. Поэтому же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал, да, потому что ему харам, пророк совсем запретил. А этот, да, этот кисса Умар, Умар ради Аллаху анху, это другой кисса, у него есть ответы, иншаллах будем проходить вместе, когда будем проходить этот подарок. Ага, третий проходили, четвертый, что это у нас? Условие? Я тоже хочу же. Что не шариатский? Шариатский вещь, который выпадает в условия. Ага. Это уже является что? Какой акт? Недействительный. Пятый у нас что? Взять вещь. А? Вещь можно было взять. Вещь можно было взять. Если он... Вот какой пример был там? Птичка, который? Сидит высоко. Сидит высоко. Можно продавать его или нет? Нет. Нет, нельзя. А если он продал, потом поймал его, тогда действительно. Когда будет, тогда будет тоже правильный акт. А Если не поймает, остается неправильным. Участок на Луне можно продать? Участок на Луне. Отталкиваться от этой истории можно. А? Продают же. Нет, Луну не продают, звезды продают. Я тоже вам продаю. Еще и документы дают. Шестой у нас какой? А? Цена обговоренность. Если не обговорили, неправильно. Когда обговорят, будет правильно. Шестой у нас что? Седьмой? Конкретный. Пока не конкретный, неправильно. Конкретный будет? Будет правильно. Поняли вот это все? И после этого, кроме вот этих шесть вещей, иногда еще у нас является акт неправильным из-за каких-то условий. Из-за каких-то условий у нас иногда является акт Рустамовы неправильным. Когда это? Когда это? Нет. У нас, уважаемые братья, акты, условия во время акта, условия, они должны быть, когда? Когда, если хочешь ставить условия, когда надо их ставить? До акта. А после акта? Пользы нету просто. Уже купил или продал, или все сделал, уже после акта уже не ставишь условия. Поняли, уважаемые братья? Поэтому, когда мы пишем акт или составляем какой-нибудь акт, всегда надо все условия надо подумать до конца. Иногда мы условия составляем, акт составляем, потом что? Эх, вот это условие поставил бы. Так же говорим? Так же думаем. Почему? Потому что быстро надо было как-то там продать, и продали без условий. У нас условия во время акта разделяются на две части. Условия во время акта или до акта разделяются на две части. Первая часть, что это? Это является правильный акт. А тут неправильный акт, вторая часть. Правильный акт, правильные условия и неправильные условия. Первое условие, которое правильное, это условие, которое является из основы акта. Из основы акта. Просто говорят его, чтобы утверждать этот акт просто. Как у нас пример, который был? Какой пример был? Вот который... Машина. У нас является из условий, является из основы акта. То есть из него. Чтобы он имущество записал. Да, чтобы он записал его имущество. То есть, там, что сделал? Машина оформлена на него. Так и так должно быть оформлено. Так же? Так и так продал ему. Так и так это мы должны оформить. Если не будет там условия, пока не оформим, у меня проблема, у меня туда-сюда. Ну, в основе то, что я продал, я должен оформить на него. Неотъемлемая часть договора. Да. Это просто говорят, почему говорят вот этот акт? Чтоб просто утверждаться. То, что ты будешь оформлять на меня. Чтоб утверждаться просто. Вот такие акты у нас являются действительным. Правильный акт. Проблемы нет. И говорят этот акт, как говорят? Для чего говорят этот акт? Для подтверждения. Говорят этот акт для подтверждения. Второй вида акта, уважаемые братья, что это? Который является польза для продавца или польза для покупателя. И в нем нету противоречий к шариату. Такой акт, который является полезным для покупателя и полезным для продавца, или один из них, и нету в нем противоречий к шариату. Какой, допустим, который у нас в примере был? Три месяца ездит. Имеет право или нет? Или это польза покупателя или польза продавца? Польза покупателя или польза, который продал? Продавца. Который продал. У него есть, хочет просто 3 месяца ездит. На этом является далиль, что это? Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который передает его Джабир ибн Абдиллах, радиаллаху алейхи. Он говорит, когда-то у меня был, что? Верблюд. И он, этот верблюд, очень медленно начал ходить. Старый уже верблюд был. Очень медленно начал ходить. И после этого, я, говорит, хотел его просто оставить. Пусть там где-нибудь умрет где-нибудь, неважно, пусть куда-нибудь там. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел этого, и что сделал? Пошел к нему, догнал его, и дуа делал, после этого ударил верблюда. И говорит, Джабир, радиаллаху анху, этот верблюд так начал ездить, говорит, никогда в жизни так не ездил. А? Да, начал так бегать, никогда в жизни так не ездил. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к нему и говорит, продай этот верблюд мне за 40 динаров там, у кыя. Вроде 40 динаров, если я не ошибаюсь. Тут говорит, нет, не продам. Сам только что хотел вообще оставить его. А сейчас говорит, нет, даже не продам. Пророк говорит, продаешь, говорит. Тут Джабир радиаллаху анху разговаривали, нет, не продам, больше дай, меньше, туда-сюда, там договорились, там в конце концов договорились, хорошо, говорит, я продал тебе, пророк, но до дома я хочу на нем вернется, говорит, до дома я буду на нем, то есть продал-то продал, но, да, с ветерком, хочу до дома доехать. Пророк сказал, хорошо, проблемы нету. И вот с этого хадиса мы что берем? То, что условия ставить можно или нет? Можно. Джабир поставил условие, пророк этот условие принял. После того, когда Джабир радиаллаху анху вернется, и также пророк саллаллаху алейхи вассалям вернется, Джабир радиаллаху анху что сделал? Нет, жене состав. Но он его деньги для чего дал? Помочь ему как-то? Там же смысл. Да, помочь, подожди. Потом вернется и подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и дал ему верблюд. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что ему сделал? Деньги посчитал и отдал, за сколько они договорились. Но пророк ему не отдавал деньги. Подожди, Айдар, надо хадис, что ли, вытащить тебя. Я его на днях проходил. Как хадис звучит, сказать? Вернул, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему деньги отдал. И тот ушел, Джабир радиаллаху анху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, слави передатчик, Айдар у нас. Скажи Джабиру, пусть подойдет. Потом подошел Джабир радиаллаху анху и сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Атурани ма кастука ли ахуда тамалек? Худ джамалека ва дарахимака фахуа лек». Худ джамалека ва дарахимака фахуа лек. Ты, говорит, у Джабир, ты думал, то, что я с тобой там, торговался, чтобы у тебя забрать деньги, что ли? Нет, говорит, я хотел тебя помогать, но не сказал это, то, что, в общем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел ему помогать, потому что он женился, и у него там 9 сестренок или 8 сестренок осталось, и так, Айдар же у нас, не знаю, 9 или 8 сестренок осталось, и, короче, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему и верблюд отдал обратно, и деньги обратно отдал. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просто иногда, некоторые люди же у нас, ну они очень, конечно, немного, которые вообще не мог, деньги не берет ни у кого. Также такие люди есть? Нет, не надо, ты еще, даже даешь ему, никак не берет. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает психологию людей, и как нам с ним надо пообщаться. То есть продал, купил туда-сюда, а продавать, покупать проблема нету. И продал после этого, и дал деньги, и верблюд отдал. То есть деньги-то у него сейчас, и еще верблюд отдал, сказал, это тебя. А хадис может это сказать или не хадис? А? Вот я не знаю, это не Джабир, наверное, может я его спутал? Нет, это хадис Джабир, это известный хадис, этот передает его имам Муслим, рахимаху Аллах. Нет, я тот, который я вот хадис слышал. А? Который я слышал. Давай. Да. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, отправил ему одного из сахабов, своих помощников, и сказал, передай ему деньги и скажи, верблюда оставь себе. И что было сделано? Потому что Джабер, если бы пророк ему в руки передал, то Джабер сказал, нет, не надо. И это как бы пророк такой азарт проявил, чтобы он не смог никак отказаться перед фактом. Вот те деньги, и вот верблюд пусть останется тебе тоже. И... Беляль отправил. Так что это, хадис достоверный или нет? Это же тоже то, что я, о котором рассказал. Так ты же говоришь, в руки передал пророк. Да. А там именно мы проходили азабы. Как вот с людьми общаться? Да. Пророк из рук в руки не передал, а передал через Беляля. Через Беляля передал? Или сам в руки взял? Это у нас будем проходить поручительство. То, что разницы нету, то, что ты получаешь. Подожди, разница есть. Ты сказал, из рук в руки передал, а я тебе говорю, Беляль. Где истина-то? Правильно как? Хадисы по-разному приходят. Хадисы, иншаллах, тогда правильно, чтобы тебя искать точно там. Хадисы надо смотреть там, как приходят, именно как переходят, иншаллах, будем знать. А? Недавно на уроке Адаба. Хорошо, иншаллах. Ну, суть этого кисса, суть этого истории, что является? А? То, что условия можно ставить или нет? То, что можно ставить условия или нет? Можно. Он ставил один условие, вот этот, который машину продал. Или сколько условий поставил? Три. Первый из них правильный или нет? Правильный. Который правильный. Второй? Правильный. Третий? Неправильный. Неправильный. Почему? Того. Почему? Сейчас будем проходить. Вот это, уважаемые... Не потеряться. Вот это, уважаемые братья, муктабаль акт. Ты потерялся. Сам видишь. Три. Вот это у нас является, уважаемые братья, правильные условия. А у нас есть еще три вида неправильных условий. То есть неправильных условий. Первый из них ставить акт на акт. Акт, один акт, на нем еще добавить другой акт. Вот это уже является неправильно. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как в хадисе говорится, «Наха ан байатайни фи байа». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил, чтобы в одном продаже, чтобы два раза что-то, продажа случилось. Один сделка, две сделки. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. Как это? Вот как тот, который сказал, «Дай мне 50 тысяч, я машину продам». Вот это нельзя. Или, допустим, купи вот этот сотовый у меня. Я тебя устрою на работу. Так же бывает. Как взятка, но иногда получается взятка, иногда получается два акта, неважно. Ну, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам запретил. Вообще условия никакие нельзя выставлять. Условия, которые противоречат акту, нельзя вставлять. И два акта в одном продаже нельзя. Допустим, я продаю тебе свой дом, а ты меня отдашь долг. Куллю карды джарра нафан фахуа риба. Или наоборот, даже иногда приходишь и у кого-то долг берешь, так же? В долг, взайми. И он говорит, хорошо, я тебе дам, но условия у меня. То, что у меня чуть-чуть работы есть, поможешь мне. Можно или нет? Пророк саллаллаху говорит, куллю кардин джарра нафан фахуа риба. Каждый займи, который после займи какой-нибудь польза будет, займи. Займи. Долг. какой-нибудь долг после него или с ним будет какой-нибудь польза для тебя, для твоего семьи, любой польза, это риба, говорит Пророк, салям. Видите? Без условий вообще. Без условий. Потому что мы, когда в долг взайме даем, как даем мы это? Бисмилля ради Аллаха. Без процентов. Без процентов, без ничего. Даже если ты берешь от него не процент, а просто, чтобы он тебе помогал просто, или по-другому начал смотреть, или начал каждый день там тебя этот салям давать, звонить, это все уже является ближе-ближе к риба. Каждый из них может быть ближе-ближе. Почему? Если ты хочешь смягчить брату сердце, которое и сделать подарок ему, наоборот он это... Да, который, это хорошо, почему? Который для пользы делается. Ну, да, а который не для пользы, проблема нету. Который не для пользы. Он раньше таким был и таким же остался. Взял у тебя этот в долг или не взял, таким же остался. Никакой тебе помощь не добавил, или ты никакой, наоборот, ты никакой условий не поставили ему, то что ты будешь там чуть-чуть помогать, чуть-чуть там будешь смотреть, чуть-чуть там загляни туда-сюда, вот это уже является харам, неправильно. А? Хадис переводится Абу Дауд и Тирмиди, если не ошибаюсь. Это от Абдулла ибн Саляма, достоверный хадис. Дарит можно, чтобы смягчить сердце брата, чтобы он хорошо к тебе относился? Дарит можно. Дарит надо, не в долг давать. Это и тоже если является... Если он в долг обратился, помочь ему с долгом. Это отношение? А? Можно? Расти через долг. Можно? Нет. Вот он угрюмый ходил. Ходил угрюмый. И подходит к тебе и говорит, у меня вообще-то проблемы, конечно, я обратился, нет. Может, у тебя есть? А он всегда угрюмый с тобой, думаешь, что там, да, может, мягче. Да. Ты хочешь, чтобы он мягче стал, да. Так же? Польза для тебя или нет? Есть. Вот. Так я хочу же, чтобы уже он мягкий. А пророк сказал, что бисмилля надо давать, то есть вообще безвозвратный. Так я же ради Аллаха хочу, чтобы он добрый. Ты отдал ему... Для тебя пользы, я спрашивал, есть или нет? Ты отдай ему часть, допустим, отдай ему там 100 рублей, подари, остальные в долг. Иди ходи дальше угрюмый, да? Нет, я же говорю тебе, ему отдай 100 рублей, 50 рублей, 500 рублей в долг, подарок. Нет, подарок отдай, остальные займи отдай. И получается то, что этот всю польза возвращается к этот 10 рублей или 100 рублей. Вот это первое у нас, которое является неправильным актом, неправильным условием. То, что... Подожди. То, что нельзя ставить в одном акте два акта. В одном продаже два. Да. Это уже является нельзя. Второй это что? Мухтаваль акт. Противоречит акта. Вот акт у нас есть, составляется акт. Я продаю тебе это. А ты даешь мне деньги. Но я тебе условия поставляю. Вот, Нурислам, я продал это тебе, хорошо? Но не будешь пить. Это противоречит условия акта. Я продаю это тебе. Но никому ты его не продай. Говорят же иногда так. Никому не продай, это для меня жалко. Никому не продай. Это противоречит условия акта. Или тому человеку, который там мой этот враг, ему не продай. Или не ему. Эта вещь никому не надо дарить. Вакф сделать. То есть противоречит что? Его что права на это собственно. Противоречит акта. Противоречит акту. Это является неправильным условием. Даже если ставить его... При акте вообще никаких условий не должно быть. Смотри, некоторые, вот, допустим, девушки замуж выходят, говорят, я за тебя замуж выйду, если ты не будешь больше на ни на ком жениться. Ага. Это противоречит? Конечно. Нет, некоторые же говорят, действительно, в мамаху вроде говорит. Есть найдем, которые говорят, действительно, недействительно. А в основе у нас что является? В основе что является у нас? Нет. В основе является, ученые не так говорят, не говорят четыре жены. А? Да. В основе что является? Больше одного или один? Чего это, про жену или про торговлю? Больше одного. Больше одного. Многие, многие ученые говорят, очень много ученых, что говорят, то, что в основе является жены, что они больше одного. Не говорят основа четыре, они говорят больше одного. То есть аддут, что многоженство это является основа. А этот другой вариант это исключение. Да. Мы в другую тему были, Рафаэль, а вы? Давай уж. Значит, выполняется условие акта. Да. Я купил, это моя собственность. Да. Я могу использовать, как хочу. Да. Получается, вот он не дает мне полностью, мои условия не дают, да? Да, да, да. Да. Вот это является второй. И там, вот это самый главный. Есть правильные два условия, как и они. Какие они, Муслим? Которые из основы акта. И которые из основы акта. Которые пользу приносят им обоим или один из них. Одному из них. Два у нас условия, что является? Неправильный. Неправильные условия. Какие они, Марат? Которые два условия. Две торговли, две сделки получается. Да. И второе. Вот который сейчас противоречит акту. Нет, а если ты согласился на этот, который противоречит акту? Ну и что согласился? Это по шариату неправильно. Кульюш, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе этого, Барира, Аиша радиаллаху анха говорит, кульюш шартин, лейсат фи китабилля, фа хуа батил, ва ин кана мият шарт. Каждое условие, этот хадис Бухари Муслим передает, каждое условие, которое противоречит книге Аллаха, не является действительным. Даже если будет сколько? 100 условий, говорит, даже. Это же твое право, ты можешь от твоего права отказаться. Допустим, женщина скажет, ты меня можешь не обеспечивать. Что-что? Допустим, муж должен жену обеспечивать. Должен. Она может отказаться от этого права. Может отказаться. А потом может потребовать тебя обратно. Да? Может потребовать. И то же самое мужчина может сказать, ладно, я соглашаюсь не жениться больше. Ага. Может он согласиться? Или? Да, может согласиться. Нет. Ну, чтобы закрыть эту тему просто. А потом вот. А? Потом отказаться. Ну, не так уж.